Как близко был он, можно было поднять руку и дотронуться. Но не было сил поднять руку, и не было желания дотронуться. Он смотрел грустно и растерянно. Его лоб почему-то был изрезан глубокими морщинами, как кора старого дерева. И он в отчаянии говорил ей: «Все имеет свою логику и причины, даже безумство. Все, кроме любви. Но покой любви иллюзорен, постоянство обманчиво». И вокруг его головы сияли легкие, как солнечный свет, волосы, и глаза, вопреки смыслу сказанных слов, были переполнены не раздумьем, а несчастьем. Именно тогда ее в первый раз будто обожгло холодом, и она едва не проснулась. А потом она что-то возражала, перечила ему, злясь на себя и глотая слезы досады, и даже укоряла его тем, что он равнодушен ко всему и всем, потому что всецело поглощен своими мечтаниями и мыслями, которые создают в его воображении то, чего нет в подлинной жизни. «Ты дух!» — кричала она ему, и ей вторили, едва слышно в этой беспредельной бездне, одна грустно, другая укоряющая, две бесплотные тени. «В тебе все недоступно, непостижимо», — взвинчивала она себя. «И ты всех обрекаешь на несчастье даже своей любовью, которая оборачивается со временем черной смертельной тоской». Он согласно кивал головой. «Да, я знаю это». И две тени грустно и обреченно вторили. «Он знает, да, он знает. Терпение заменит любовь. Мне, а ему?» — закричала Эрнестина Федоровна своим бесплотным соперницам. И еще прежде чем в клубящейся бездне раздались их протяжные голоса, догадалась и в страхе закрыла лицо руками. Смерть гулко перекатывалась вокруг. Да-да, только смерть. Он умрет, когда перестанет любить. Умрет, Эрнестина Федоровна очнулась, зябко повела плечами и вдруг заплакала, беззвучно сотрясаясь всем телом. «Почему?» — спрашивала она себя. «Он так легко отдавался каждому новому чувству. Без умысла и без борьбы. Вся ее жизнь была самопожертвованием, и все к тому привыкли. Никто никогда не интересовался, счастлива ли она, и никто даже не желал замечать, как медленно умирала ее любовь, не встречая поддержки. Все думали только о себе. И теперь Мари, она любит, она желает выйти замуж. Она на виду у всех ведет себя как невеста. А что будет с ней, ее матерью? Разве тревожит ее?» Она понимала, что у Мари начинается, даже уже началась, своя жизнь, мало чем связанная с жизнью родителей. Это и пугало, и рождало обиду, и даже желание не допустить, помешать. Но одновременно и страшно было. Недаром Анна бросила тогда с холодным озлоблением: «Нельзя чужую жизнь в свою меру гнуть и ломать». А она-то думала, что у Мари характер легкий, поупрямится да и смирится. А вот оно как закрутилось, не остановишь. Что же получается? Она в судьбе собственной дочери вроде как ни при чем, как бы в сторонке. На вторых ролях. Нет уж, это еще надо посмотреть. Взяв перо, она быстро набросала записку на листке с фамильными гербами домов Тютчевых и Пфеффелей и запечатала в конверт. От слез ей стало спокойнее. Пересиливая себя, она взяла платок, вытерла мокрые бороздки на щеках. Непроизвольно, будто подчиняясь чему-то, неведомому ей самой, переворошила пальцами пачку писем и вытянула наугад, будто карту из колоды, одной из них. Замирая от еще неясного предчувствия, раскрыла письмо и, побежав строки глазами, вдруг нашла, увидела то, что и так не хватало в ее сомнениях и отчаянии. Судорожными непослушными губами она повторила то, что уже успели прочитать глаза. «Не знаю, только ли в прошлом любил я тебя, но очень ясно чувствую, что будущее без тебя меня бы ужаснуло». Она взяла в руки колокольчик, стоявший на краю бюро, и коротко, как бы нехотя, позвонила. Вскоре за дверью раздались торопливые шаги, и в спальню вошла горничная, на ходу вытирая руки фартуком. Эрнестина Федоровна, заметив эту привычку неряшливости, брезгливо поморщилась. — Что, Федор Иванович? Горничная хлопнула ресницами и, словно сглотнув во рту что-то неведомое, раздумчиво ответила. — Так проснулись и о вас уже справлялись. — А чай? — Готов. Также неторопливо, словно вкладывая в эти простые слова какой-то ей одной ведомый смысл, отвечала горничная.